и беспрекословно. Великое благочестие – тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Первое послание апостола Павла к Тимофею, 3 глава, 16 стих. Приведен выше отрывок из послания к Тимофею, написанный по вдохновению Святого Духа, описывает в нескольких словах пришествие с небес на землю Господа Иисуса Христа, Сына Божьего. Его жизнь и служение здесь, в нашем мире, зарождение Его Церкви и Его возвращение к Его Небесному Отцу. Вся Его жизнь и служение были действительно великой тайной. Несмотря на то, что Его пришествие на землю в качестве нашего Господа и Спасителя было предсказано за много веков до этого Божьими пророками, и что Писания, предсказывавшие эти события, находились в руках избранного Божьего народа Израиля, Христос, Бога-человек, остался неузнанным, когда пришел. Библия говорит, пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Таким образом, мы согласны с тем, что благочестие прежде всего присуще Иисусу Христу. Умерев на кресте за наши грехи и затем силою Божьей воскреснув из мертвых, Он принес вечное спасение грешному, погибающему миру. И если мы посмотрим на первых учеников Иисуса, Петра и Якова, Иоанна и других, верно следовавших за своим Господом до самого конца, мы увидим, что они также являлись составной частью этой великой благочестия тайны. Ученик Христа резко отличается от окружающего его мира. Он оставил все, чтобы следовать за Христом. И хотя он находится в мире, он не от мира сего. Он не участвует в делах мира, но участвует в Божьем деле. Его интересуют не вещи видимые, но вещи невидимые, которые он познает через благочестивую веру во Христа. Он соприкасается в своей жизни постоянно с живым Богом, Создателем Вселенной, всемогущим Богом, Вседержителем, который заботится обо всех уверовавших в Его имя. Верующий радуется от общения с другими учениками и от понимания того, почему мы находимся в этом мире и куда мы отправимся после смерти. Ученик Христа также знает хорошо хранимые Божьи тайны, которые открыты только Его избранному народу. На этом основании мы согласны с тем, что верующий также представляет из себя тайну и образец истинного благочестия для мира. Джерри Бриджес в своей книге «Практика благочестия» заявляет следующее. Слова «благочестивый» и «благочестие» появляются только несколько раз в Новом Завете. Тем не менее, вся Библия – это книга о благочестии. И когда нам встречаются в ней эти слова, они исполнены для нас глубокого значения и служат для нас руководством. Павел в своем послании к Титу, молодому ученику и его соратнику, подчеркивает то, о чем мы здесь говорим. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Титу 2, 11, 12. Павел начинает свое послание к Титу словами о том, как он сам был призван на служение как Христов ученик. Павел – раб Божий, апостол же Иисуса Христа по вере избранных Божьих и по знанию истины, относящейся к благочестию. Титу 1.1. Павел говорит, что он сам был призван углубить и расширить в народе Божьем веру и знание Священного Писания, которое ведет к благочестию. Давая наставление Тимофею, Павел называет молитву средством, ведущим к благочестию. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофею 2, 1, 4. Согласно Павлу, мы, ученики, должны молиться за всех власть имущих, а также за всех людей вообще. И, как говорит апостол Павел, это необходимо для того, чтобы у нас была свобода и возможность воплощать в жизнь благочестие, как это подобает ученику Господа. Господь говорит, что все ученики Христа должны со всей серьезностью относиться к своим обязанностям. Вести благочестивую жизнь своими словами и делами, утверждая праведность и благочестие в окружающем мире. Важность этого Павел подчеркивает в своем послании к Тимофею. А благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. 1 Тимофею 4, 8. Павел подчеркивает, что народ Божий должен ценить и практиковать благочестие. В те дни общественная мораль находилась на крайне низком уровне. Более того, лжепророки и различные культы старались увести верующих от простой веры во Христа, уча, что спасение обретается только ценою добрых дел. Павел предостерегает двух своих молодых соработников Тимофея и Тита против этого ложного учения. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителям и учениям бесовским. 1 Тимофею 4.1. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. А в послании к Титу апостол Павел говорит, ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти. Титу 1, 10, 11. А что можно сказать о времени, в которое живем мы? Много ли найдется людей, старающихся вести благочестивую жизнь сегодня? Много ли среди нас людей, подобных Еноху, который угодил Богу и был взят на небо, не вкусив смерти? Бытие 5.24. В своем втором послании апостол Петр напоминает о грядущем событии, грандиознейшем событии земной истории, с тем, чтобы побудить верующих на исполнение их христианских обязанностей. Вести благочестивую и святую жизнь. Событие, о котором напоминает нам Петр, это уничтожение старого неба и старой земли в результате Божьего суда над ними, после чего будут созданы новое небо и новая земля, на которых обитает правда. 2 Петра 3:13. Петр затем напоминает нам: если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. 2 Петра 3, 11-12. Детям Божьим нечего опасаться тех пугающих событий, которые обрушатся на этот мир. Петр говорит, что поскольку те грядущие события отвечают Божьим целям, мы должны бодрствовать и жить так, как угодно Богу ради Его славы. Бог показал нам будущее в Своем Слове. И мы можем использовать Его откровение в наших собственных интересах и в интересах других, которым мы призваны поведать об этом откровении.